Глава 4. «У эльфийского ублюдка рожа твоя зеленая. Есть предложение. Как вам всем выбраться из той задницы, в которую угодили сидящие здесь?» Я пододвинул к себе ногой сосновую колоду и сел, уставившись в глаза орку. Задрали грубияны, честное слово. «Что вообще происходит? Я что, какашка на его сапоге? Я, твою мать, целитель, грандмастер целый!» Накатывающее раздражение ослабило контроль. Привычно активировался рунный мастер. От яркой карусели над моей головой пошли блики по лицам онемевших от такого расклада негуманов. Орк тихо зарычал, оскалив клыки. Голени его напряглись, руки уперлись в колени. «Стой, Нарах, не пыли. Не узнал, что ли? Это же мастер Холиен. Из Красного Петуха, целитель и алхимик, ученик Гугенхайма». Эффект от спокойного баса, сидевшего рядом с орком гнома, оказал поразительный эффект. Орк, готовый броситься на меня, сдулся, как воздушный шарик, выпятил обиженно нижнюю губу и покаянно опустил голову. Ничего себе. Во втретьете видно этот бородатый с косичками. Гном пошевелил край костра сапогом, ловко выудил голыми руками уголек. Уютно устроил его на левой руке, а правый достал из-за пазухи набитую трубку, живо напомнив мне мамашу Хейген. «Вы бы тоже, мастер Холиен, не напирали. Мы все тут в одной лодке, древние, хумансы. Или вы считаете, что подгорного за яйца поймали, коли глянулись мамаши Хейген и Гер Гудрун?» Гном пыхнул раскуренной трубкой и лукаво прищурился. «Так я о том и хотел сказать, уважаемый Генли, мастер над портовыми грузчиками, с вашего позволения. Прошу простить мою торопливость, мастер Генли, но каждый час в лагере умирают люди. Вам, конечно, бояться нечего. Бубонка не грозит древним, но есть и другая сторона проблемы. С каждым днем все вокруг погружается в хаос. И это происходит на ваших глазах. Сейчас в пригороде всего несколько банд мародеров. Чистокровные сбиваются в большие стаи, и заметьте, у них все больше сочувствующих. Смерть и голод, что ждут хумансов в ближайшем будущем, плохие советчики в терпимости к древним, которые живы-здоровы. И какой выход предлагаешь ты, Квартирон?» Гном глубоко затянулся. «Вы можете просто отсиживаться здесь, надеясь, что все само разрешится, а можете избежать подальше от Варагона, бросив все нажитое трудами и взяв с собой родных. Проще говоря, положиться на удачу». «Судя по твоему сарказму, мастер Холиен, ты предлагаешь третий выход?» «Да, мастер Генли, да. Надо не отделяться от хумансов, не копить злобу и месть. Пусть она и трижды справедлива. Надо взять себя в руки и помочь сейчас тем простым людям, что находятся в лагере. Помогая им, вы поможете себе, своим семьям». Я сделал паузу, тем самым давая возможность задавать вопросы. Но гном и окружающие молчали. Где-то далеко за окнами сарая слышны были зычные матерки Эль Камино. Старается разбойник. Ему не надо объяснять, что сидеть сейчас сложа руки, смерти подобно. Генли встал, и я заметил, что одной ноги у гнома нет, и он шагает на деревяшке, прикрепленные ремнями к культе. Мелькнула дикая мысль, а можно ли вырастить ему ногу? Гном подошел прямо ко мне, запах знакомого табака ударил в ноздри. «И что делать надо, мастер Холиен?» «Вот те раз. Я-то ожидал споров, руганий и пренебрежения. Видать, прижало не по-детски. Нужно организовать погрузку на судно или на все, что умеет плавать, вылеченных мной людей. Потом отвезти их к устью Моны со скарбом и припасами. А потом?» «Потом вы вольны двигаться куда угодно. Хотите, присоединяйтесь к лагерю переселенцев, хотите, организуйте свой». «Мы организуем свой. Вести суда нужно будет вдоль берега. Они будут здорово перегружены. Используем галеры, как баржи. Думаю, к вечернему бризу будем готовы. Остается еще один важный вопрос». Генли выбил о каблук сапога потухшую трубку. «Какой?» «Припасы и необходимый для лагеря скарб. В город вход закрыт. Наши семьи здесь, в порту, успели захватить с собой из домов только самое необходимое». «Я понял. Поговорю с инквизиторами. Они представляют тут герцога. Думаю, проблем не будет. Вскроем склады, возьмем все необходимое в порту. Все равно рано или поздно до этого добра доберутся мародеры». «Вашими бы устами, мастер Холиен», — услышал я за спиной шепот гнома, выходя из сарая. Эль Камино поразил меня своей кипучей деятельностью. Пока я договаривался с негуманами, Он с помощью знакомых мне рабочих из обители трех сестер сколотил две прожарочные камеры и уже успел обшить их коровьими шкурами, приспособив сбоку специальные козлы для полива водой сверху. Вдруг маги не рассчитают и спалят наши гаджеты к свиням собачьим. От кутерьмы последних часов у меня начала кружиться голова. И, честно говоря, я уже был совсем не рад затеянному мной исходу пострадавших. Нет, я не ной, совсем не ной. Как же болит голова и правое предплечье. Я закатал рукав кольчуги. На коже проступали знакомые пиктограммы в виде ровненьких таких рядков цвета татуировок. Вот это да! Это же пиктограммы из интерфейса. Книга магии, заклинания. Холодея, я попытался зайти в интерфейс. Получилось, но как-то коряво. Бледные, еле видимые разделы, под каталоги. Раздел магии был девственно чист. Вот оно что. Я снова посмотрел над предплечье и робко тронул пиктограмму заклинания малого исцеления. Знак вспыхнул по контуру золотистым свечением. Левую руку охватило приятное покалывание. И свечение переползло на ладонь. Я коснулся лба. Свечение погасло, и мучившая меня головная боль прошла. Несколько громоздко, но можно приноровиться. А свечение по цвету несколько отличалось от разделяющей длани. Там все больше изумрудные оттенки. Ревниво проинвентаризировал пиктограммы. Убедился, что все заклинания на месте. От сердца отлегло. Навстречу мне попался предиктор с помощниками. «Как переговоры, мастер Холиен?» – преградил он мне дорогу. «С вечерним бризом они готовы принять первую партию». «Отлично. Сложности будут?» «Думаю, нет. Но у них было условие». «Какое?» «Разрешить использовать материальные ресурсы порта». «Какие щепетильные!» «И что, им мое разрешение раньше не требовалось, чтобы подворовывать со складов?» «Для пользы общего дела. Я уже дал слово». «Ладно, все равно некому это добро охранять». «Северяне свои товары вывезли на драккарах. Вот же, легки на подъем. Одно слово, люди моря». «Предиктор, а как получилось, что северяне чуть не первыми порт покинули?» «А, вы же не знаете. Старая история, мастер Холиен. Лет 30-40 назад, еще до войн крови, бубонка выкосила половину севера. Рассказывали, целое поселение вымирали. Как мухи. Болезнь тогда встала с наступлением длинной зимы. Потом был голод. А потом северяне пришли огромным флотом к Варрагону. По дороге они вырезали целые деревни в прибрежных владениях Хритании и Мандии. Их именами стали пугать детей на всем западном побережье океана. Варрагоном тогда правили эльфы. Они не стали сражаться с северянами. Ограничились огромным выкупом в золоте и товарах. И все бы хорошо. Да заносчивость высокородных альвов и их князя не понравилась конунгу и юрлам. Затаили обиду и выступили на стороне людей, последовавших потом в войнах крови. А вы сами понимаете, мастер Холиен, что завоевать Варрагон без флота, как и отстоять его лишь с помощью гарпий, очень трудно. Так альвы расплатились за свой характер. Вы прекрасный рассказчик-предиктор. Раньше мне никто не рассказывал подобного в Варрагоне. Моя искренняя похвала понравилась инквизитору. «Эх, мастер Холиен, если выберемся из этого дерьма, выберите время и приходите в университет Варрагона. Я читаю лекции на кафедре истории рас и теософии. Ручаюсь, будет интересно». «Спасибо за приглашение, предиктор. Только сомневаюсь я, что быстро все завершится. Зимы в Варрагоне, мне говорили, не бывает». «Значит, пока бубонка будет находить живых в его кварталах, она не уйдет. А есть еще и крысы, кошки, собаки». «Вы наивны, Холиен. Если через месяц-другой пригород покинут все жители, и... даже если не покинут, герцог придаст его огню очищения. Магов и манны ему хватит». «Но это же чудовищно». «Зато белый город сохранится. Там цвет знати, цвет магии. Казна и личная гвардия герцога. А рабочий люд, торговцы, древние, нарожают еще. Пригород отстроят заново, еще лучше, чем прежде». «Ну да, ну да, свежо предание», — пробурчал я себе под нос. «Что вы сказали, мастер Холиен?» Инквизитор прищурился. Заходящее солнце слепило глаза. «Пойду, говорю. Эль Камино все доделал, да и сестры обители приводят народ. Носилки подносят. Думаю, с первым приходом транспорта и начнем. Да прибудет с вами благословение одного. Прибудет, прибудет. Следующий. Немного приглушенный из-за сырых шкур голос Элькамина вызывал во мне уже не просто раздражение, а идиосинкразию. Уже давно миновала бесконечная вереница бледных и изможденных болезнью лиц. Хнычущие дети, мрачные матери, сцепившие зубы отцы. Носилки, дрожащие руки, воспаленные глаза. Хвала рандому и всем богам небытия. Небольшие паузы, вызванные перетаскиванием сходин на новые транспорты, раздачей полусырой одежды и... черт-те какими еще заминками. Постоянный гул и ропот людской толпы, горячий воздух, который постоянным потоком прилежно нагнетали маги со стороны выхода к океану. Все занятые вместе со мной внутри Пакгауза коллеги по адовой работе, Прима с помощниками, Абигайл, предиктор и гном Генли, уже давно не обращали на физические неудобства внимания. Двигались, словно механические куклы. Пот, выступавший на наших телах, не успевал охлаждать одежду, поэтому Элькамина периодически посылал Франсуа с кожаными ведрами, которыми мальчишка окатывал желающих. Как держалась без такого душа Золано, для меня было загадкой. Вот уже пару раз теряли сознание маги. Решили меняться с теми, кто на обработке одежды. Всяко полегче. Какой-то горячий цех. Очередное лицо, каст, контроль, новый каст, снова контроль. Если бы не средневековый антураж, то зрелище, встающее передо мной через щелочки отекших век, больше всего напоминало санобработку в концентрационных лагерях Второй мировой войны. Голые варагонцы идут гуськом, некоторые держат за руки детей. Если бы мне кто-то сказал, что я начну с подобного свою жизнь в новом мире, не заметил, как подкосились ноги, и предупредительная Абигайл сунула под меня табурет. Почти минуту не мог сказать ни слова, просто щелкая пальцами и шаря по пустому инвентарю и пуча глаза. «Мана?» – участливо наклонился к моему лицу предиктор. «У меня хватило сил лишь кивнуть. Стойкий мужик, позавидовать можно. Одно слово инквизитор. Хотя тут они все что-то вроде чиновников. Великий рандом. Всякая ерунда лезет в голову. Раньше и не задумывался. Опорожнял фиалы с эликсирами и маной мимоходом. Сейчас же каждый новый глоток давался с трудом. Мана была безвкусной, это-то и подводило больше всего. Опять мысли пошли не туда. Дышим глубоко, иначе выпитая мана попросится наружу. К стыду моему, такое уже случалось не раз за последние 2 часа. И я был благодарен за молчаливое понимание предиктора. Абигайл же в основном была занята беженцами, но находила минутку и на меня. То тряпицу мокрую для прохлады на шею накинет, то горсть сухих ягод для укрепления в ладони поднесет. Хлопнул парусиновый полог на входе. Дохнуло ночной прохладой. Я встрепенулся, осмотревшись. Оказывается, заснул, сидя с открытыми глазами. Сестер с Примой уже не было. Затихли ругань и матерки магов и помощников Элькамино. Не было желания не то чтобы встать и выйти на свежий воздух, но даже разговаривать. Ко мне подошел предиктор с капитаном стражи. Словно сквозь вату я услышал едва различимый голос инквизитора. «Да, Гуга, если бы все 8 часов кряду тут сам с ними не простоял, то в жизни не поверил бы. Этот целитель спас почти 400 человек». «Лагерь пуст, предиктор. Осталось последнее судно. С ним отправляются сестры и подмастерья. Маги просятся изволения отправиться с ними». «Маги? С чего бы? Приказ герцога однозначен». «Мы остаемся здесь и следим, чтобы не было высадки или отплытия без нашего контроля. Что не ясно?» «Да, но...» «Не думал, Гуга, что я должен напоминать военному человеку, что значит приказ. Надо не только предотвращать распространение заразы. Порт – лакомый кусок для мародеров. Здесь много ценного, стратегические запасы. Лучше позаботьтесь о снаряжении гонца. Я написал герцогу отчет и пожелания ректору университета». «Эскул Абхолиен доказал на своем примере, чего может добиться всего один целитель. Если сюда пришлют хотя бы пару-тройку мастеров магии жизни, мы отстоим в Арагон. И никакая бубонка не посмеет нам указывать в родном городе». «Предиктор, предиктор». Мне показалось, что я кричу во все горло, а на самом деле выдал едва слышный сип. «О, мастер Холиен, вы пришли в себя, а то я уже беспокоился». «Сидите уже полчаса и пялитесь в стену сарая. «Давайте на свежий воздух. Там стражники с магами знатную уху затеяли. Мертвого поднимет». Я, наконец, откашлялся и вернул себе голос. «Благодарю, предиктор. Всех к устью Мона отправили». «Да, мастер Холиен. Последний транспорт отчалил совсем недавно». «Ну и хорошо. Только перед ухой неплохо бы было всех стражников и магов подвергнуть процедуре излечения, на всякий случай. Будет не лишним». «Хм, удивляюсь вам, Искул. Вы не потеряли способность рационально мыслить. Идемте, у костра и проведем задуманное». Ночь на берегу океана была теплой. Прибой едва шелестел галькой. На небе было всего две луны. «Странно», — отметил я про себя. «Надо будет потом спросить кого-нибудь сведущего, куда делась третья». Контрольная процедура не заняла много времени. Только несколько стражников пожаловались на слабость. Маги же с пониманием и даже с каким-то нетерпением приняли мои прикосновения. Я был практически пуст. Маны хватило бы разве что на несколько снов гарпии. «Так не пойдет. Без магии ощущаешь себя с голым задом. Ну-ка, где там моя мана небесная?» В свете костра я стал искать соответствующую пиктограмму на предплечье и внутренне похолодел. «Это же надо быть таким дебилом! Божественная магия осталась вместе с аватаром в бытии, земном игровом мире. Еще у Янитера я это отметил и забыл. Нет ни жертвы, ни маны небесной, ни святого причастия. Проще говоря, нет никакой возможности мгновенно пополнить бар манны с помощью магии. Талисман манны, встроенный в кольчугу Рагнара селедки, исправно регенерировал ценный ресурс, но медленно, очень медленно. Словно сомнамбула, я принял плошку с горячей ухой и деревянную ложку, и также автоматически принялся отхлебывать ароматное варево. А если... Активация рунного мастера немного ускорила заполнение бара маны. Сидящие перед костром лишь деликатно покосились на золотистую карусель над моей головой. Хм, а ведь и демаскирует. Ночью этот рунный нимб виден далеко. Надо бы не забывать об этом. Со стороны берега послышался стук копыт нескольких лошадей. Скрипнула тележная ось. Из темноты вынырнул сержант городской стражи. Поспешно кинулся к капитану и зашептал на ухо, кося на нас шальным глазом. Гуга степенно встал, отставив, с сожалением, плошку сухой. Поправил перевязь с мечом. «Предиктор, прибыл советник герцога с важными новостями». «Так ведите его сюда, за ужином и обменяемся». Капитан кивнул и ушел в темноту вместе с сержантом. «Но никак не может советник оставлять наш форпост без внимания. Второй раз за день посещает. И не спится ему». Предиктор поднялся навстречу эльфу, появившемуся в сопровождении капитана и нескольких стражников. Поклон его был сдержанным. Как равному, предиктор слегка обозначил кивок. «Холиен, ты еще здесь?» Игнорируя инквизитора, Иллиан Реноин шагнул в мою сторону. Предиктор полуобернулся в нашу сторону. Тень от фигуры советника закрыла мне происходящее за его спиной. Поэтому я сразу не понял, что случилось. «Хм, я надеялся, что ты уплыл с последним судном». Эльф сделал резкое движение правой рукой, отблески огня сверкнули на оружейной стали, и предиктор, хрипя и заливаясь кровью, свалился к ногам советника, царапая пальцами гальку. Ночь вокруг взорвалась резкими вскриками, тяжелым дыханием, лязганьем стали о сталь. Характерный свист оперения стрел был почти незаметен. Не прошло и минуты, как все сидящие у костра стражники и маги повалились замертво. Пространство вокруг нас с советником опустело. Не осталось ни одной живой души, лишь какие-то тени в капюшонах перемещались на границе света и тьмы, занимая позиции по периметру. Тишину подчеркивал плеск волн прибоя, безмятежного океана, которому было наплевать на разборки разумных. Элиан Реноин присел к костру, с интересом заглянул в булькающий котелок, потом повернулся ко мне. «И почему, Холиен, ты все время лезешь под ноги?» Я решил помолчать и послушать, опасаясь получить стрелу в затылок и не услышать самого интересного. «Ну, полечил ты этих грязных хумансов, потешил свое целительское самолюбие. Ну так беги к своей северянке, заждалась, наверное. Нет, ты все шляешься и шляешься. Одно слово, Квартирон». «Милосердие», — произнес я твердо, хотя прекрасно понимал глупость споров с советником. Что бы здесь ни происходило, мое присутствие в качестве свидетеля крайне нежелательно. И, как назло, манный кот наплакал. Остается уповать только на ключи, авось вывернусь. Этого слова нет в языке альвов, Квартирон. Тебе бы пристало знать. Все-таки язык предков. Герцог жив? Попытался я узнать хоть что-то. Напрягала неизвестность. Жив, демон, хитрый, как змей, и трусливый, как пустынный тушкан. Твой герцог уже, наверное, в 100 милях от Варагона. Бежал, шакалий помет. Значит, бубонка попала в город не просто так. Умён не отнять. Говорил я князю. Квартирон, да еще целитель, бессмертный. Столько талантов и преимуществ. Но он неумолим в вопросах крови. Зачем же вы дали мне время спасти так много хуманцев? Еще и уйти им дали. Князю понадобятся рабы, много здоровых рабов. Плохо, когда улицы города завалены гниющими трупами. Надо убирать. Эльф сокрушенно покачал головой. Ладно, пустое это, Холиен. Запомни одно. Что, советник? Больше никогда не возвращайся в Варагон. Это почему это? Ты ничего не найдешь здесь, кроме смерти. Дуновение ветра над правым ухом и шею пронзила острая боль. Хотел умереть красиво и пообещать Ренноину вернуться, но не смог произнести ни слова. Кровь хлынула горлом прямо на мои руки, сжимавшие ключи матери и сына, которые успел достать. Далее безмолвие. Скала грозового острова ранним утром – не лучшее место для размышлений, но неудобства хотя бы мешают заснуть. Рев океанских волн, разбивающихся внизу в тончайшую пыль, постепенно успокаивал бьющееся в груди канарейкой сердце. Суки! Какие же эти эльфы суки! И ведь подсказывало что-то внутри, что неспроста эта болезнь проникла в Варагон. Ой, неспроста. Уж больно короткий эпидемический период, словно кто-то специально растаскивал заразу по городу. Байка еще эта про привезенных на корабле больных. Вранье, чушь полная. Диверсия, вот правильное слово. И не скажешь, что средневековье. Кинетическое биологическое оружие. Изоляция руководства и захват ключевых фигур. С герцогом, правда, облажались. Но грамотные суки. Момент подгадали. Советник еще этот, агент глубокого залегания. Как же герцог его проморгал. А, переживай, не переживай. А теперь в небытии полный набор. Мор и война. Остался только голод. Ну, скоро и за этим дело встанет. От недавнего возрождения до сих пор бросало в дрожь. Новость следовала за новостью, сюрприз за сюрпризом. После не очень приятной смерти от потери крови вследствие перерезанного горла, сообщений от системы не последовало. Просто с интервалом в 2 секунды перед глазами пронеслись картинки мест, где предлагалось возродиться. И мое естественное желание свалить куда-нибудь подальше от разборок древних с хуманцами логично подтолкнуло к грозовому острову. Подумать, побыть одному, прикинуть варианты. Самое оно. Тем более, что всегда оставался вариант уйти оттуда порталом. Еще одним сюрпризом стал сам процесс восстания из мертвых. Ибо по-другому назвать этот бред воспаленного воображения наяву не поворачивался язык. Сам-то я стал его осознавать только после того, как сформировались первые рецепторы нервной системы. И мог лишь догадываться, что происходило до этого. Скорее всего, на этом укромном пятачке на вершине одинокого утеса появился мой многострадальный костяк, ставший обрастать плотью в ускоренном режиме. Представьте палитру моих ощущений, когда мышцы, фасции формируются одновременно с прорастающими сосудами и нервными стволами. И все это вы ощущаете каждой клеточкой своего тела. Формирование и расположение внутренних органов, ток жидкостей, брррр. Если у Янитера в нейрованне это происходило на виртуальном стенде системы, то здесь, открытый всем ветрам, я буквально кишками почувствовал каждое дуновение воздуха. Открылся миру, твою мать. Если возрождение будет протекать таким образом каждый раз, то радость от обретения реального мира небытия существенно тускнеет. В следующий раз призадумаешься, умирать или постараться избежать гибели. Хорошо, что инвентарь никуда не делся и не исказился никаким извращенным манером. Вот только сет Рагнара Селедки пришлось надевать на себя по старинке, а не мановением виртуального курсора по слотам одежды. С грустью проверил запасы эликсиров. На манну ни одного. Увлекся целитель спасением страждущих. Забыл, где находишься. Вот тебе по носу и щелкнули. Эх, предиктор. Жаль старика. На своем месте был. Сколько полезного перед смертью сделал. Порадовался душой, что сестрам обители удалось уплыть прежде, чем началась резня. Как же подмывает устроить этим ночным убийцам локальный армагеддец. Но ограниченность запасов маны, утрата божественной магии и ее незаменимых заклинаний здорово подкосила мои способности. Хорошо, когда раздают рояли или когда они сыпятся на тебя золотым дождем, а вот когда рояли отнимают, становится кисловато. План ближайших действий в свете последних событий претерпевает изменения. Да, надо перемещаться к лагерю беженцев в устье Моны. Там я никогда не был, поэтому ближайшая точка перемещения – берег маленького скрытого залива, где я практиковал тренировки. Далековато оттуда пешком добираться. Да уж делать нечего. Обязательно нужна встреча с моими друзьями и мамашей Хейген. Сдается мне, несмотря на разгорающуюся войну, не захотят мои древние оставаться в городе, который скоро заполыхает жарким костром, и под раздачу попадут все, и правые, и виноватые. Надеюсь, Руна с Базилевсом немного подняли уровни. Боюсь даже представить себе, через что они прошли за это время. Их картонные аватары должны были умереть несколько раз, а уж возрождение – великий рандом. У меня снова побежали крупные мурашки по коже. Не знаю, смогу ли привыкнуть к такому. Из лагеря нужно, кровь из носа, на чем-то доплыть до северян. Думаю, они не откажут нам в помощи доставить нас в безопасное место. Стоп, я же богатый человек, в смысле квартирон. Почему бы мне просто не нанять их перевести нашу компанию? А куда ехать? Да много вариантов. Поселиться у тех же северян, например. Отправиться в Ританию. По рассказам, места цивилизованные. Да и к деду не мешало бы наведаться. Земли подгорного народа. Хейген понравится. От таких мыслей в душе заметно потеплело. Наконец-то я увижу Натиен. Эх, грехи мои тяжкие. Надеюсь, что не только увижу. Хотя, говорят, мама приехала. Рандом знает этих северян, как у них там полагается свататься. Надо будет Эйрика поспрашивать. Как раз во время этих занимательных рассуждений я поднялся на ноги, разминая затекшие мышцы. Солнце уже оторвало свой огненный диск от края горизонта. Небо было чистым и манило глубиной. Взгляд зацепился за множество черных точек, густо повисших над островом. Гарпии. Куда, интересно, тетки намылились в такую рань? Ого, да их тут! С каждой минутой точки укрупнялись, приближаясь. Моя скала стояла особняком, в стороне от направления их движения, и через некоторое время удалось рассмотреть гарпий поближе. Воины в полной экипировке. Лучницы, сети, кукри. Некоторые парами несли паланкины, в которых, как мне помнится, перемещали жриц. Хотя нет, эти выглядели иначе, напоминая длинные вытянутые гробы с ручками. От поравнявшегося со мной отряда стремительно отделились 4 гарпии и, плавно развернувшись, устремились ко мне. Уже через минуту на моем пятачке стало тесно от лоснящихся тел. «Приветствуем тебя, обманувший великую! Гранда Тархан, 22-я хранительница совета, шлет тебе свое благословение. Что забыл ты на одинокой скале?» Выступила вперед одна из храмовниц, становясь на одно колено и склоняя голову. «И я приветствую вас, дочери Грозового острова, и уважаемую Гранду в вашем лице. Я здесь случайно, в Варагоне мор, и начинается война, становится неуютно. Мы знаем, грандмастер жизни, старшие снова с нами. Хуманцы проклянут тот день, когда захватили Варагон. Войны крови снова пришли в их дом, который хуманцы отобрали у старших, и мы, верные древнему договору, посылаем своих сестер отомстить за старые обиды». «Да, старая песня. А если ни старшим, ни вам не удастся вернуть город? Прольется много крови, бессмысленной. Не лучше ли продолжить торговать и жить мирно?» «В пещерах и на голых скалах?» — взвилась гарпия. Лицо ее исказило гримаса ненависти. «Каждый год из-за нехватки еды и суровых условий умирают сотни стариков и детей. Мы держимся только благодаря железной воле совета. Мы вынуждены брать заложников и выменивать их на необходимые нам товары. И надеяться, что доживем до следующей весны, после сезона штормов. «Я сочла бы оскорблением твои вопросы, если бы не видела своими глазами, какую помощь ты оказал нашему народу». «Хм, у каждого своя правда и своя война. Я могу обратиться с просьбой?» «Безусловно, обманувший великую. Я обещал Гранди изменить еще 7 жриц и готов все исполнить. Но по определенным причинам мне следует спешить к своим близким. Не могли бы храмовницы доставить меня на побережье к устью Моны?» «Это несложно, грандмастер. Что передать хранительнице совета? Когда ты сможешь принять жриц?» «Уже сегодня вечером, там, где вы меня высадите. Мне нужно запастись маной. И еще, у меня будет просьба к Гранди Тархан». «Говори, не трать лишних слов». «У устья Моны расположился лагерь беженцев из Варагона. Это простые люди, не воины. Они потеряли все. И, скорее всего, в город вряд ли вернутся. Вы могли бы не трогать и не говорить о них старшим». «Хранительница будет недовольна. Но что взять с кучки нищих хуманцев? Нет ни чести, ни доблести в такой победе. Но старшие...» «Хорошо, грандмастер, мы не скажем альвам о поселении. Но ты наивен, если думаешь, что они не узнают от других». «Они узнают», — советник Реннаин сообщит. «Прошу вас не сообщать конкретное место, а я постараюсь предупредить, кого смогу. А дальше все в воле рандома. Но перед вами я долг свой выплачу в любом случае». «Достойно, грандмастер. Время не ждет. Ты летал когда-нибудь в наших сетях?» «Было дело». «Хорошо, тогда забирайся». Две храмовницы отцепили от поясов составные крупные чаистые сети. Я внутренне улыбнулся, вспомнив свои первые трофеи. «Что ж, не паланкин, конечно, зато с ветерком».